Ябеда. О чудесном воскрешении рыжего Архипа в прудищах знали все. Могучий полосатый кот с белыми носочками и манишкой был маминым фаворитом. Маруся называла его Меченым. На толстом пузике у Архипа сияло два белых пятна в виде обручальных колец, вдетых одно в другое. Большое колечко и маленькое. Маму это умиляло, и она, пока никто не видел, утыкалась лицом в его теплый живот и дула губами в круглые божьи отметины. Также, втайне от папы и детей, кормила кота жирной сметаной прямо с руки, умиляясь, как усатая морда облизывает пальцы. Впрочем, жизнь на полном довольствии не мешала Архипу регулярно выходить на охоту. Охотился он, правда, не на мышей, а на сливочное масло в кадушке, сухую рыбу, подвешенную за жабры, и тушки мяса, которые вялились в сарае. Воровать у хозяев коту мешали любовь к маме и врожденное чувство стыда. Поэтому запасы Архип сжирал на соседней территории, у читы Барановых. Глава семейства Коля Баранов был мужиком зажиточным, председателем профсоюза на силикатном заводе, почетным гражданином Больших Прудищ. Со всей деревни ему несли подаяние за путевки в пионерские лагеря и санатории, которые он распределял между трудящимися. Удачное Колино место под солнцем разделяла его жена, Люся Баранова, о которой говорили, что сидит она, как у Христа, за пазухой, и грех ей вообще на что-то жаловаться. Но Люся так не считала и жаловалась направо и налево. Направо — Баршанским, налево — Иванкиным. На недостаточное мужское внимание, на плюющуюся верблюдицу Миланью, на цены, на погоды, на плохой урожай, на Марусиного кота, наконец. Люсина нытье Марию не тяготило. Сердобольная мама поддакивала ей, кивала, хлопала руками по бедрам. «Ты уж прости», — начинала каждый разговор Люся. «Но Колька мой совсем меня не любит. Приходит с работы. Я ему: поиграем, Коль. А он: да ну тебя, щенка принесу, играй с ним». «Просто устает, Люсь», — утешала мама. «Не преувеличивай». «Ты уж прости», — не унималась Люся. «Но если он принесет щенка, я его утоплю». «Кольку, что ли?» «Да нет, собаку». «Ты уж прости, но кот твой, сволочь, свалил ведро воды, что стояло на кадушке с маслом, и жрал масло-то до тех пор, пока я падлу за уши не подняла, да за забор не вышвырнула». «Ну сколько там кот-то съест?» — защищала его Мария. «Не преувеличивай». «Ты уж прости», — продолжала скулить Баранова. Мама слушала Люську фоном, как опереточные арии из «Любимой Балтики», как жужжание мух над забродившей ягодой, как кудахтанье клушек в курятнике. Когда отец вечером спрашивал, что нового за день, Маруся отвечала: «Была Люська вишня, просила прощения». Люськой вишней Иванкины стали звать ее после странного казуса, когда Колькина жена, упившись у Маруси хмельного квасу, не добежала до туалета и пописала под цветущую вишню в саду. На следующий день, без заморозков, без урагана, без катаклизмов, вишня полностью облетела, устлав землю белыми лепестками, а спустя пару недель и вовсе засохла. В тот день Люська-вишня прибежала с окровавленным гвоздодером наперевес, упала перед домом Иванкиных и завыла не своим голосом. «Ты уж прости, прости уж меня, Марусенька!» «Да что случилось-то?» — испугалась мама, выскакивая на крыльцо. «Кота я твоего убила! Жрал ягненка-то вяленого! Висел, паскуда, на туши и жрал в свое удовольствие! Зойка ко мне прибежала, сказала: я хвать гвоздодер и как шваркну!» Мария, не поверив, понеслась в соседский сарай. За ней, бросив мытье полов с подоткнутой за пояс юбкой, выскочила Улька. Рыжий, в крови Архип, лежал на досках, неестественно запрокинув голову. Ровно над ним висела разделанная туша ягненка, в таком виде, будто ее глодала стая волков. «Господи! Да как же в тебя это мясо-то вместилось?» — ахнула Улька. «Архипушка!» — закричала мама, схватив кота на руки и пачкая кровью ворот платья. «Котенька моя! Обезумевшая, полная горя Маруся вбежала в свою калитку и упала вместе с котом на землю. Зойка, как всегда гостившая у Иванкиных, тут же кинулась к маме. Братья и сестры, которые были дома, высыпали во двор. «Ты уж прости меня, Марусенька!» Выла так и сидевшая на коленях Люська Вишня. «Не прощу», — подняла мама набрякшие карающие глаза. «Никогда не прощу». «Я похороню, похороню Архипа!» — бегала вокруг женщин заполошная Зойка. «Все будет хорошо, я похороню!» Дети обнимали Марусю, гладили бездыханного кота, бестолково сновали взад и вперед. И лишь Улька, наблюдавшая за этой сценой на расстоянии, сжала кулаки, свела брови и почти беззвучно сказала. «Ну, держись, кляузница-хоронилка. Даром тебе это не пройдет». Неделю мама не разговаривала ни с кем. Ей приносили пушистых, глупомордых котят, ее звали на спектакль в местный клуб, отец подарил ей серебряное колечко с цветком из эмали, но Маруся ушла в себя и оплакивала горе. Люська Вишня стучалась в дверь Иванкиных и кричала в замочную скважину, что молилась за упокой души Архипа, и вроде как Господь ее простил. Но Мария не отвечала. Рвение Зойки похоронить кота никого не удивило. Все знали ее страсть собирать по деревне трупы крыс, сусликов и собак и зарывать их в землю, оставляя дырку возле морды. Все знали, откуда растут ноги нездорового увлечения. Взрослые сочувствовали, а дети смеялись, называя за глаза хоронилкой. Пока Макарова росла, играть с ней в куклы не хотел никто. Привычные дочки матери не вызывали у Зойки интереса. А постоянные закапывания пупсов в землю или песок в свою очередь не привлекали сверстников. Где Зойка зарыла Архипа, осталось для всех тайной. Но, вернувшись вечером к Иванкиным, она наткнулась на Ульку, которая, не поздоровавшись, схватила ябеду за шкирку и потащила к бочке с дождевой водой. Пригнув хоронилку к железному обручу, Улька окунула ее голову и долго держала, не давая вздохнуть. Заплесневевшая, затхлая жидкость наполнила рот, нос и уши Зойки. Она беспомощно барахталась, суча руками и ногами, но Улька держала ее мертвой хваткой. Недаром получала грамоты за бег, прыжки и отжимания от пола. Будучи лучшей спортсменкой прудищ, она рывком вытащила Зойкину голову на короткий шумный вдох и снова утопила лицом вниз. «Поняла за что, тварь?» — приговаривала Улька. «Поняла!» Захлебываясь, рыдала Макарова. «Убью за маму. И за Архипа. Убью». Тем сладостнее был день, когда под окном раздалось знакомое хриплое «мяву». Маруся подумала уже, что бредит, но «мяву» было настойчивым, с нотками пережитого предательства и скорби. Мама выглянула в окно и увидела нечто рыжее, полосатое, грязное, с засохшей раной возле шеи. Позвоночник буграми возвышался над телом, лопатки торчали, как невызревшие крылья. «Архипушка! Счастье мое! Как же это?» Мама вылетела во двор и схватила кота на руки. Все еще не веря, что это Архип, она подняла его над собой, держа за подмышки, и уперлась глазами в клокастый впалый живот. Два пятнышка, два любимых обручальных кольца, одно в другом, возвещали о лучших минутах в Марусиной жизни. Она простила всех. Но Люська Вишня навеки стала Люськой-убийцей, а Зойка начала активно подлизываться к маме, пытаясь помочь ей с особым рвением. Помощницей Зойка слала истовой, но рукожопой. Все, что можно было пролить, она проливала. Везде, где можно было уколоться, она кололась. Всему, чему можно было навредить, она вредила. Не со зла. Просто по-другому не получалось. Баболда всякий раз сплёвывала и бурчала. «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». А Маруся просто улыбалась, прощая. Единственное, что Зойка делала отменно, ощипывала кур. Виртуозно, стремительно, с закрытыми глазами. Сказался трагический опыт выживания с мертвым дедом. Но курятину готовили не чаще раза в неделю. Поэтому оставшееся время Макарова путалась под ногами в надежде угодить. Однажды заглянула в ведро со сметаной и взвизгнула. «Мама! Там лягушка!» «Да выбрось!» — махнула Мария. Зойка, краснея от натуги, выскочила с ведром в сад и, растопырив ноги, вылила сметаны прямо на землю. «Лягушку надо было выбросить, не сметану!» «Горе ты мое!» — всплеснула руками Маруся. На вопли прибежали соседки. Люська-убийца справа, баба Нюра слева. Зажиточная Люська только ахала, а Нюра краем клеенчатого фартука загребала верхние слои белой жижи, выливая обратно в ведро вперемешку с мусором и травой. «Манечка, я оладушков напеку!» — причитала соседка. «Ну не пропадать добру-то! Ох, дуришь ты, Зойка!»